Глава 19. «Хоть убейте меня, я не понимаю, какого черта Дэн до меня доебался? На кой ему это все? И ведь не сказать, что я сам не думал, не прикидывал в уме, как это могло бы быть, не взвешивал плюсы, минусы, блядские риски. Куда только не забредали мои мысли, пока я ходил из угла в угол, в пустой, необжитой совсем квартире. И если с моими резонами соглашаться на такой формат отношений, все было понятно, ведь ничего другого мне не светило, то у Дэна для этого не было никаких разумных причин, если, конечно, он не конченый извращуга, чего я раньше за ним не наблюдал. Нет, конечно, я в курсе, что есть на свете олени, которые видят особый кайф в том, чтобы трахать свою бабу после другого. Этому даже название придумали. Какое-то с куклами связанное. Я не запомнил, потому что, в общем-то, не интересуюсь такими вещами. И лишь поневоле слушаю, о чем треплются мужики, коротая срок. Да удивляюсь тому, до каких тем порой доходит братва в своих экзистенциональных поисках. Кстати, если по всем другим вопросам мнения мужиков обычно разнятся, что приводит к очередной многочасовой философской дискуссии, то тут все на удивление единодушны. Только опущенный может находить кайф в унижении и с гордостью носить рога. Вот только когда мы с Денчиком трахали Свету, он выглядел каким угодно, но не униженным. Если волчонок от чего и кайфовал в той ситуации, так это от возможности бросить вызов мне, старому, матерому волку. А значит, тут в другом дело, так? И мотивы у малого другие. Чего ты добиваешься, Дэн? Зачем тебе это? Нахера спрашиваешь, если все равно не поверишь? А ты попробуй. Окей, я люблю тебя и желаю добра. Бля, качаю головой. Я сейчас тебя втащу, ты ж понимаешь? «Да никак, мужика! Тьфу ты, бать! Какого хрена ты все к какой-то хуйне сводишь?» «Я? Да за такой базар тебе в зоне билет в один конец выписали бы!» «А мы не в зоне, Рустам!» — замечает Денис устало и зло. «Говорю ж, зверёныш! Здесь люди к психологам ходят, чтобы научиться свободно выражать свои чувства. Эмоциональный интеллект, ёпта! Слышал про такое?» «Это что-то на пидорском?» Сплёвываю я, делая вид, что и впрямь недалекий. «Так», — сдувается мелкий, потирая лицо лапищей. «Всё с тобой понятно, иди ты!» «Ну?» Подбиваю я Дэна, сам не зная, нахера мне это надо. «Может, чтобы уже наконец выпустить эмоции, про которые он мне тут задвигает?» «Иди ты в пень, бать!» «Я думал, ты выше этого говна. Думал, тебе хватит духу признать собственную слабость и поискать варианты. Потому как они, бать, есть. Пусть и не самые очевидные, да. А ты просто трус. Вот теперь можешь мне втащить. Если получится, старый ты мудозвон». И я его бью. Но Дэн на стрёме. Знает ведь сучёныш, что перешел черту и уворачивается. В ответ с разворота пиная меня ногой. Да только я преподавал там, где он учился. Сцепляемся не на жизнь, а на смерть. Так только краем сознания бродит мысль. Если я откинулся, отмотав срок от звонка до звонка, то у этого идиота ведь удошка. Сейчас загребут, если все хана. Отправят пацана досиживать. И все бы ничего. За свои поступки отвечать надо. Вот и ответил бы. Только как мне это Свете объяснить? «Кончай, малой! Все, хватит!» Беру его на болевой. «Ща повяжет ведь! Хочешь опять на этап?» «А тебе что? Ты ж даже мое место засышь занять рядом со Светкой!» «Самое смешное, что он прав. Наверное, засу. Что не смогу защитить, что не окажусь рядом, когда это будет нужно, что из-за меня ей... Вон, как тогда, когда нас чуть не подорвали. «А-а-а!» Хватаю ртом обжигающий горячий воздух. В нос набивается пыль. Глаза застилает пеленой ярости. «Убью, сука!» «Да пошел ты!» Дэн толкает меня в грудь, и я, вдруг сдувшись, послушно откатываюсь на бок, а потом вообще переворачиваюсь на спину. Гляжу на испачканный в кровь кулак. «Провались ты пропадом, Денчик! Только ведь чистое надел!» Стиснув зубы, задираю башку к синему-синему небу. Я в зоне по нему больше всего скучал. Солнце слепит, зажмуриваюсь. На обратной стороне век расцветают белого света пятна. Где-то там, на огромной развязке, шумят машины, гудят самолеты, среди которых наверняка есть и тот, что уносит Светку в Ларнаку. Грудь ходит ходуном. Драка — такое дело, запыхался. И моя собачья тоска тут ни при чем. Хмыкаю. Механический голос объявляет, что вылет рейса до Коломбо отложен. Воняет грёбаной амброзией и кровью. И нам, наверное, пора завязывать, соскребать свои туши с земли, а то драма как-то неоправданно затянулась. Но почему-то ни он, ни я с этим не спешим. «Эй, мужики, вы там живы? Может, помочь как?» Раздается нерешительный голос со стороны. «Да все нормально, отец, спасибо». Мужик в кепочке нерешительно кивает и идет своей дорогой. Я же рывком сажусь. Дэн сучара моложе и потому вскакивает резвее, сплевывает кровь в клумбу с поникшими бархатцами, чертыхается и подает мне руку. «Вставай, бать! Не хотел... так!» Не без раздумий все же принимаю помощь, кряхчу. Стар я стал для таких, блядь, упражнений. Молча щелкаю пультом, разблокируя замки на новенькой секвойе. Тачка просто огонь, хорошие люди подогнали. Мне и Ваську в качестве извинений за инцидент. Я извинения, конечно, принял, чего не принять. Но кошмарить всех причастных не прекратил. Теперь мало просто свернуть свое. Я должен наглядно продемонстрировать, что будет с теми, кто на мое позарится. Во избежание повторения, так сказать. А то совсем они тут берега попутали. «Подвести?» «Я на колесах», — Дэн кивает в сторону Светкиного Соляриса, припаркованного через три ряда от моей секвойи. «Надо девочке нормальную тачку купить!» Бросаю я, вытаскивая зубами сигарету из пачки. «Надо!» — кивает Дэн. «Только запустимся, и сразу все будет!» «Не пыли, я решу!» «От тебя она не примет подарка!» «Почему?» — сощуриваюсь. «Ты еще не понял, когда ей бабки совал?» «А что не так с бабками?» «Напомнить, почем жизнь в этих ваших Европах?» «Ох, бать, ты же умный мужик. Неужели не догоняешь, что как со шлюхой с ней расплатиться пытался?» «Что ты плетешь? У меня и мысли такой не было!» Охреневаю я. «Вот и плохо, что ты не подумал, как это с ее стороны выглядит. Одичал ты, бать, одичал!» «Так она обиделась, что ли?» Денис демонстративно закатывает глаза, сует руки в карманы и шагает прочь. «Дэн, я серьезно?» «Да чуть не плакала она, бать!» Шумом через нос выдыхаю. «Может, мне и правда надо к мозгоправу? Что-то я совсем потерял нюх. Я же ее ни в коем случае не хотел обидеть. Все, что угодно, побаловать, может, порадовать. Но не обидеть, нет!» «Как же лучше хотел!» — бурчу себе под нос. Дэн уходит, пожимая плечами. «Заскучаешь? Заходи в гости!» «Интересно, когда мне скучать? У меня тут не на жизнь, а на смерть Рубилова. Стрелки, которые нынче все зовут встречами, часы разъездов и переговоров. И радость одна, что от этого хотя бы толк есть. Вечером едва ноги тащу от усталости». И видно потому, что иду на автопилоте, приносит меня не к своей квартире. Правда, понимаю я это, когда уже достаю ключи. Торможу, не совсем понимая, что делать. А потом, от души выругавшись, звоню. Почему-то совсем мне не хочется в четырех стенах одному быть. Дэн открывает практически сразу, как ждал. Испытывающий на меня зыркает, хмыкает так, что тонкая корка на разбитой губе снова лопается. «Твою ж!» — шипит. «Я зайду?» «Ага». «Мурка, иди, твой человек пришел». Окошко и впрямь, будто все понимая, выглядывает из-за двери, моргает желтыми глазищами и радостно бежит мне навстречу, ластясь к ногам. Дэн на это смотрит не без ревности. «А я что? Моей вины нет, что я у Мурки в любимчиках». «Вот так и спасай этих тварей». «Черт, ну ты мне и зарядил. Жрать будешь?» «Давай». Дэн открывает холодильник, начинает метать на стол харчи. «Хорошо, что пришел. Светка наготовила столько, что мне одному за пару месяцев не осилить». «Вот, вот оно, преимущество жизни с влюбленной женщиной. А тебе всегда есть кому побеспокоиться». С жадностью, которая исходит отнюдь не от голода, гляжу на румяные котлетки с пюре. Хочется верить, что она и обо мне думала, когда стряпала, потому как и впрямь непонятно, зачем одному малому столько жратвы. Она дозвонилась, как долетела. «Нормально», — ставить на стол бутылку. «Не, я мимо». «А чё, боишься по пьяной лавочке наделать дел? Так хуже, чем есть, уже не будет». «Дэн», — морщусь я. «Харе, ладно? Давай о чем-нибудь другом». «О чем? Например, о деле. Как там твои тесты?» Дэн с сомнением на меня глядит. Тяжело вздыхает и все же подхватывает предложенную тему. Что характерно, в вопросах работы у нас вообще царит тишь да гладь. В чем, а в этом Денис терпелив до смешного. Может, одно и то же разжевывать мне по 5 раз – и вообще не парится. Понимает, как сложно с моим бэкграундом вникать в подобные вещи, а свое терпение, которое ему совершенно не свойственно в других вещах, объясняет богатым опытом в презентации своих проектов на заре карьеры. Когда эта тема только пошла, никто ж вообще не соображал, что это за хрень такая. Дэн не договаривает, отвлекаясь на телефонный звонок. Я тактично возвращаюсь к своей котлете, а сам превращаюсь в слух. «Привет, мась! А я все жду, когда ты позвонишь. Рассказывай, как устроилась». «Мне рассказывать? А ты сам ничего не хочешь мне рассказать?» «Ты о чем, Свет?» — скидывает брови Дэн, как будто до него и впрямь не доходит, и... морщится, да. «Что у тебя с лицом?» Голос Светы звучит очень напряженно и даже несколько истерично. После всего неудивительно, что она сходу о самом плохом подумала. Денис тихо чертыхается, поминая меня не злым тихим словом. «Нет, мась, ты что придумала? Это мы с батей. Неудачно спарринговались». «Спарринговались? С батей?» В голосе Светы, помимо искреннего удивления, появляется еще что-то то, что мне даже страшно дефицировать. «Ага, он тут, со мной. Только с делами закончил, заскочил вот в гости. Хочешь, я ему передам привет? Он переживал, как ты долетела». Сдает меня, нагло глядя в глаза и вынуждая меня тем самым, обойдя стол, показаться. Потому что тупо вот так переговариваться через посредника, когда мы с ним сидим рядом. «Привет!» – выдавливаю, напряженно вглядываясь в экран. «Кто бы мне сказал, почему меня так на этой бабе заклинило?» «Точнее, нет, не так. Почему? Я понимаю. А вот что мне с этим делать теперь? Не очень. То, что Дэн предлагает, конечно, прекрасно. Да только волчонок, признаваясь мне в братской любви, как-то упустил момент, что по этому поводу думает Света. И пусть я не стал бы пересматривать своего решения, ее мысли на этот счет я бы хотел послушать. Неужели они бы правда могли принять меня со всем моим жизненным багажом? Да даже просто попробовать поискать приемлемые варианты существования в связке. На первый взгляд, для нее в этом еще меньше смысла, нежели для Дэна. «Привет! Смотрю, на спарринге вы друг друга не щадили вообще», замечает сухо, разглядывая мою битую физиономию. «Ответить я не могу». Горло какого-то чёрта словно удавка перехватило. «Да как-то увлеклись!» «Звучит складно, но я бы всё-таки хотела услышать правду». «Это правда!» – бурчит Дэн. «Что, мы не можем подраться?» «Господи, вас и на день оставить нельзя!» «Вот именно! Поэтому что? Возвращайся скорей! Работа работой, но личное тоже надо решать!» Пинаю утырка под столом. «Что решать? Какого хрена? Я против? О чем ему ясно сказал?» «Ладно, ладно!» Дэн выставляет перед собой ладони. «Это мы потом обсудим. А пока лучше расскажи, как там на Кипре». Возвращаюсь на свое место, к своей котлете, жадно прислушиваясь к болтовне этих двух. Болтовне ни о чем. О жаре, баре на пляже, где на этой неделе будет выступать какой-то супермодный диджей. Его имя лично мне ни о чем не говорит. У молодых вообще какие-то свои разговоры, общие темы, словечки, значение которых мне неизвестно, и, конечно же, воспоминания. В конце концов, их жизнь сложилась задолго до меня. Дэн вон даже со Светкиными родителями познакомился и прямо сейчас обещает ей, что в сентябре обязательно выделит несколько дней, чтобы помочь выкопать картошку. Я слушаю их с интересом, да. Даже, я бы сказал, жадностью, но только сильнее утверждаюсь в мысли, что мне нет места в их мире. Они поженятся, будут ездить к родителям в отпуск, потом родят детей. Кстати, это тоже довольно щепетильная тема. А я как? Мне что, просто приходить к ним потрахаться? Так это, конечно, хорошо. Плохо, что мне хочется большего».